Ты снял? А, Длина. Ну, я чувствую, что видно. Ну да, длины не хватает. Не хватает. Внимание. О, сейчас будет. Да? Так вот, если поярко, то второй. geriausias.